Он лежал на подоконнике. Попросив разрешения у хозяйки, я стал его листать. Как и во всех альбомах, фотографии родителей, затем супруги Йоргаса в детстве, в гимназической форме, в свадебной одежде. Потом пошли какие-то новые лица, родственники или приятели. Почти в самом конце одна страница была пустая. Фотографию из дугообразных прорезей извлекли. Видимо, недавно цвет картона под ней сохранил свой прежний тон, темно-серый. «Госпожа Йоргас, вот здесь была большая фотография. Кто и зачем ее вынул?» «Понятия не имею». Она удивленно смотрела на пустое место. «А что за снимок?» «По-моему, на память о пикнике у господина Мадера», — подумав, ответила она. «В 1914 году уходил на фронт брат господина Мадера. Он погиб через год под Хотином. Господин Мадер в честь проводов брата устроил пикник на своей даче. Кто был на этом пикнике?» Она прикрыла глаза, как бы вспоминая, затем сказала. «Всех не помню. Точно помню, что присутствовали господа Перятинские, Чернецкие, Розенфельды, Муромцевы. Господин Мадер пригласил многих. По этому перечню я понял, что присутствовали люди одного круга, промышленно-финансовые отцы губернии. «Скажите, госпожа Йоргас, а молодежь была на этом пикнике?» — спросил я. «Если да, то фотографировались ли они со всеми?» «Со мной на траве в первом ряду сидела дочь господина Чернецкого», — вспомнила она. «Рядом с ней дочь и сын Перятинских, а слева от меня племянница господина Мадера Соня и ее ухажер, молодой адвокат и Егупов Борис Николаевич». Еще раз окинув взглядом комнату, я понял, что больше здесь делать нечего. Вечером я ознакомился с заключением доктора Галкина, делавшего вскрытие. Картина складывалась такая. Все трое были убиты выстрелами из нагана в затылок с расстояния 3-4 метров. Смерть наступила мгновенно. Никаких иных повреждений не обнаружено, как и не обнаружено признаков, указывающих, что смерти потерпевших предшествовала борьба или оборона. Вдову Мадера я посетил еще раз через 2 дня. Она была удивлена моим появлением. Извинившись, я сказал: «Елена Леопольдовна, я к вам по конкретному вопросу, поэтому буду краток. Скажите, пожалуйста, у вас не сохранилась групповая фотография, сделанная на пикнике в честь отъезда на фронт брата вашего покойного мужа? Кажется, это было в 1914 году в сентябре». «По-моему, должна быть». Она открыла ящик комода и стала рыться. «Наверное, здесь». Вытащила толстый альбом и, полистав, протянула мне. «Вот она». Я стал разглядывать фотографию. Довольно большой снимок, занимавший всю страницу альбома, расспрашивая госпожу Мадер, кто есть кто, водя тонким мизинцем по рядам, она давала пояснение. Вся процедура заняла не более 15 минут, после чего я попросил у хозяйки разрешения унести фотографию, поскольку она может пригодиться для дальнейшего расследования. Поколебавшись, она согласилась, с этим я и ушел. Дома я стал подводить итоги. Во всех случаях, и в уездах, и в самом Старорецке, убийца один и тот же. Жертвы получали пулю в затылок с близкого расстояния. Каждый из пострадавших погиб не у входной двери, впустив убийцу, а в глубине квартир. 2 из них даже на 2-м этаже, в своих кабинетах. Словно пригласили гостя и спокойно встали к нему спиной, явно не ожидая пули в затылок и не оказав никакого сопротивления. Ничего из дорогих вещей и драгоценностей не похищено. Преступник шел с определенной целью, за какими-то деловыми бумагами. Все исполнено им слишком удачно. Он словно знал, что кроме хозяина в доме никого не будет. Больше того, видна какая-то закономерность в том, что накануне появления убийцы сами жертвы усылали из дому близких, будто избавлялись от свидетелей. Чернецкий услал дочь за снотворным к аптекарю, Перятинский отправил экономку к сестре, Мадер попросил жену пойти к портному. Для совпадения слишком одинаково. К тому же в двух случаях появлению гостя предшествовали неожиданные звонки в квартиры людей, где по телефону не разговаривали уже много месяцев. Судя по характеру разговора, звонивший состоял прежде в добрых отношениях с хозяином. Если так, то слова Перятинского, сказанные абоненту, «С этим никаких сложностей не будет, я ее куда-нибудь отправлю, до встречи», истолковать можно однозначно. Человек, с которым он беседовал и просил о встрече, оговаривал, чтобы в доме при их свидании не было посторонних. В случае с Мадером повторилось то же самое. Мадер, видимо, в ответ на просьбу о встрече произнес: «Конечно, почему бы нет? Понимаю, понимаю, я улажу». Предшествовала же этому его фраза: «Благодарю, я передам ей привет». Тот, кто звонил, похоже, интересовался женой Мадера, возможно, ее здоровьем, как это принято, после чего, получив согласие встретиться, тут же был успокоен Мадером, что никого третьего при этом не будет. Почему такая таинственность? Чего он боялся? Потому что свидетели, дочь Чернецкого, экономка Перятинского и супруга Мадера, знали его, а он их? Чем он мотивировал во время телефонных разговоров свое нежелание попасться на глаза экономке Перятинского и жене Мадера? Но тут можно выдвинуть немало мотивов, хотя бы, скажем, такой. «Я в городе инкогнито, опасаюсь ЧК», либо что-то еще в подобном духе. То, что звонивший принадлежит к тому же кругу, что и жертва, тоже несомненно. Телефоны в нашем городе на квартирах имеют весьма ограниченное число людей, занимающих или занимавших в прошлом заметное положение. Для меня стало ясным, что убийца свой, бывавший в домах этих именитых людей. Еще одна деталь в пользу такого рассуждения. В момент убийства садовник и собака находились в сторожке в глубине сада. Почуяв постороннего, пес побежал к воротам, но вскоре вернулся и спокойно улегся, узнав пришедшим хорошего знакомого. А ведь когда мы с Титаренко пришли, животное надрывалось от лая, злобно бросалось на нас, пока садовник не оттащил его. Так кто же этот знакомый? В разговоре по телефону Мадер напомнил абоненту, что тот в свое время сорвал хороший куш на скачках, поставив на жеребца пепла. Управляющий ипподромом Левжинский категорически утверждает, что пепел участвовал всего лишь в одной скачке и выиграл ее, а счастливчиком, поставившим на этого жеребца по совету Левжинского и взявшим большие деньги, был молодой адвокат Борис Николаевич Иегупов. Выходит, в день убийства Мадеру звонил он. Они не просто были знакомы. Иегупов поигрывал в картишки в их доме, ухаживал за племянницей Мадера Соней. Все это, рассуждая вслух, я излагал Титаренко, сидевшему передо мной в кресле. Среди приятелей Мадера Чернецкие и Перятинские, вот они все на групповой фотографии, здесь же и Игупов. Обмакнув перо в черную тушь, я обвел его лицо и, протянув фотографию Титаренко, добавил: «Значит, и Игупов состоял в знакомстве и с Чернецким, и с Перятинским. Возможно, бывал у них в доме. А теперь давайте займемся логикой и арифметикой. На снимке 16 человек. Из них покойников 5 – Перятинский, Чернецкий и Мадер, жертвы. Племянница Мадера и его брат погибли на фронте. Отпадает также вдова Йоргаса, жена Мадера, дочь Чернецкого, жена, дочь и сын Перятинского. Эти трое в Туркестане. Значит, минус еще 6. Что в остатке? 5. Вычтем еще 4. Розенфельды. Их 2, но они с 1915 года живут в Киеве. И еще 2 – супруги Муромцевы. Эти сразу после февраля 1917 года уехали во Францию. После всех вычитаний у нас остается одно действующее лицо. Им оказался почему-то опять Егупов. «Ходит он?» – спросил Титаренко. «У меня получается так», – развел я руками. «Вы уверены?» «Косвенно, да». «А что, если кто-то вообще со стороны?» «Всяко бывает. Однако, куда ни шагни, натыкаешься на Иегупова. Но вы возражайте мне, а я послушаю». «Что возражать, если у вас так все связано?» «Привяжем сюда и еще одну деталь. Кто из 16 запечатленных на снимке мог похитить буквально несколько дней назад такую же фотографию из альбома вдовы Йоргаса? Стороннему грабителю, вломившемуся в квартиру мадам Йоргас, фотоснимок этот просто не нужен. Но почему он не забрал такую же из альбома у Мадеров? То, что было ему необходимо, он нашел, а искать после убийства альбом было некогда. Да и едва ли мысль о фотографии могла прийти ему в голову в тот момент, мозг лихорадочно работал в одном направлении – бумаги. А вот альбом вдовы Йоргаса лежал не в комоде, а на виду. Он и заглянул туда, тем более, что психологически не был обременен. У Йоргасов он никого не убил, вид трупа у ног не тяготил. Что же это за бумаги? А вот этого я не пойму. Узнаем, когда вы изловите Иегупова и его напарников. Вы считаете, что он был не один? Безусловно. Мотаться по уездам, одолевать приличные расстояния до квартир пострадавших, надо либо крылья иметь, либо на чем-то другом передвигаться. Не давали же вы ему свой автомобиль? Кто-то должен был помогать, прикрывать, обеспечивать быстрое исчезновение, приют. Будем считать, что передвигался он на фаэтоне, пролетке. Городских извозчиков вы опросили. В дни и часы убийств по адресам жертв они никого не развозили. Допустим, вы не нашли того одного извозчика, который разок свозил убийцу. Но ведь этих поездок было много. И не только по Старорецку, но и по уездам. На какого-нибудь из извозчиков мы бы уже наткнулись. Однако, а вот входил к жертвам убийца один. Входил, как их добрый знакомый. Посторонних не брал с собой в комнаты, чтобы не вызывать подозрения хозяев. Да и вспомните спокойное поведение собаки. Она пустила своего. Кажется, я убедил Титаренко. Он ушел от меня довольный и благодарный. Да и я был удовлетворен, что, слава богу, развязался с ЧК, не предполагая, что мне предстояло еще раз держать в руках тоненькую папочку с делом банды Иегупова. Шло время. Постепенно я забывал обо всем этом. 2 или 3 раза видел Титаренко. Он рассказал, что подобные убийства вдруг прекратились, а поиски Иегупова и его сподвижников безрезультатны. К концу следующего года все это вообще заглохло. К тому времени я был уже приглашен работать следователем в ГУП-суде. Однажды заявился Титаренко и сообщил, что в поезде на станции Боровичи при проверке документов патруль ЧК задержал человека в полувоенной форме. Он пытался бежать, но был застрелен. При нем не оказалось никаких документов. Нашли только фотографию, сделанную в каком-то салоне в Хельсинки. На ней были запечатлены трое мужчин. На обороте снимка, который Титаренко положил передо мной, было написано «Борис». «Вот этот посредине, по-моему, и Игупов», — сказал Титаренко и выложил рядом ту групповую фотографию, которую я изъял у вдовы Мадера. «Сравните». Взяв лупу, я увеличил лица на обеих фотографиях. Сомнений не было. На втором снимке тоже и Игупов Борис Николаевич. Слово «Борис» на обороте подтверждало это и, видимо, как и фотоснимок, служило паролем для того, кому от Игупова шел в Старорецк, застреленный на станции Боровичи. Титаренко согласился с таким моим предположением. «Значит, Игупов в Финляндии?» — спросил он. «Похоже». «Кому шел от него гонец, мы уже не узнаем». Я пожал плечами. «Что ж, закрываем дело?» «Это уж ваша забота». «Эх, если б она одна была!» — вздохнул Титаренко. «Каждый день что-нибудь новенькое. По уездам опять банда Маслюка гуляет. 200 сабель. Ограблен банк, сожжены 3 паровоза в депо. Ограблен и убит ювелир Корсунский». «Ладно, закрывайте», — махнул Титаренко рукой. Он не видел реальных возможностей найти и задержать убийцу Чернецкого, Мадера, Перятинского и других. Речь шла, в конце концов, о каких-то похищенных бумагах, а тут ограблен банк, сожжены паровозы, у убитого ювелира унесены золото, драгоценности. «Почему же мне закрывать?» — спросил я. «Все-таки вы начали, распутали. Надо соблюсти формальности». «Как угодно». Я открыл папку. Там лежал кусочек оберточной бумаги. На нем я написал: «Дело расследованием не закончено, бесперспективно». Поставил свою фамилию и возвратил папку Титаренко. Через месяц он нелепо погиб. Его на какой-то операции застрелил свой же сотрудник. Леня Локоток только закончил вытаскивать вещи из дорожной сумки, как в дверь позвонили. Локоток удивился, кто бы в такое позднее время. Он глянул на часы. 11:30 ночи. Соседка? Локоток пошел к двери, сбросил цепочку, открыл. На пороге стоял Басик. «Ждал?» — спросил Басик, торопливо закрывая за собой дверь. «А ты думал, что я уже стол накрыл? Ты когда-то приторговывал автозапчастями. Имел дело с оптовиками. Помоги, пустяк нужен. Хорошо заплачу, ты ведь бабки любишь. Нужен трамблер к Ниве, срочно». «А на станции техобслуживания?» «Нет у них ни хрена. Да и ревизии там закрыты». «Ох, сколько лет я тебя не видел, Басик, а ты все такой же озабоченный. Так что с трамблером сделаешь?» «Ты что, тачкой обзавелся? Богато живешь. Это уж мои дела». «Ладно, дам тебе один старый адресок. Скажешь от меня». «Но делаю это для того, Басик, чтобы ты поставил трамблер, сел на эту Ниву, навсегда исчез с моих глаз. А дорогу в этот дом забыл. Теперь запоминай. Кооператив «Днестр» в Боровичах. Спросишь там дядю Веню». «В каких Боровичах? Был я уже там, на станции техобслуживания. Нет у них. Что ж, мне опять Боровичи гнать? Это уж твое дело. Ты думаешь, в этом кооперативе есть? Для тебя, может, и нет, а для меня есть, хотя они делают только рихтовочные работы». «А, зараза!» — вздохнул Басик. «Ну, ладно. Как фамилия этого Вени из Днестра?» «Не нужна тебе его фамилия. Он там один, Веня. Скажешь, от меня. Получишь трамблер, уплатишь, сколько потребует. Все, Басик, спокойной ночи». «Если Тюнен убит, то убийца», — размышлял Левин. «В поле зрения трое. Первый – сын Тюнена, Александр. Мотивы? Каким-то образом мог узнать, что в Германии имеется приличное наследство, которое отец получить не пожелал. На этой почве мог возникнуть конфликт. Во время беседы Левина с Александром тот дал понять, что эмиграцию немцев из СССР воспринимает как нормальное явление. Второй Иегупов. С Тюненом его связывали многолетние отношения. Кто знает, только ли хорошее тянулось оттуда. Не было ли чего-нибудь в прошлом такого, что подтолкнуло Иегупова к желанию избавиться от Тюнена? О его приезде в Старорецк никто не знал, и Иегупов, хоть и в возрасте, физически очень сильный. Левин помнил его могучий торс и крепкие мускулистые руки. И Иегупов, и Тюнен могли смертельно поссориться по какому-нибудь давнему поводу, о котором знали только они, и о котором Левин не узнает никогда. Было что-то в поведении Иегупова, что привлекало внимание, то ли настороженность, то ли испуг, то ли подозрительность. И, наконец, третий локоток. Телеграмму о нем от Михальченко Левин получил утром. Подозрения Левина о причастности локотка к исчезновению Тюнена иногда казались зыбкими, и билет, и плащ могли попасть к локотку самым неожиданным и относительно невинным путем. А то, что он взял плащ ради денег, это нравственная сторона. Но убийство возможно. Зачем? Что могло быть у Тюнена такого, что прельстило локотка? Бессмысленное убийство. Левин знал немало таких случаев. После на допросе убийца говорил: «Бес попутал». После долгих раздумий Левин все же решил позвонить Остапчуку, попросил связаться с участковым, с которым Левину проще будет заявиться к локотку, хотя понимал, что в случае необходимости не сможет у локотка даже взять подписку о невыезде. Но выбора не было. Он набрал номер телефона Остапчука. Ждал долго, никто не отвечал. Мог, конечно, позвонить начальнику райотдела, кому-нибудь из замов, которых хорошо знал, но не стал. Что-то унизительное почувствовал в этом. В былые времена все выглядело бы иначе. Он позвонил дежурному. «Дежурный лейтенант Карпец», — ответил быстрый голос. «Где капитан Остапчук? В кабинете телефон не отвечает. Кто спрашивает?» «Я от Ивана Михальченко». Остапчук срочно уехал.